«А до того должен выкручиваться сам», — скорее констатировал, чем спросил Денис. «Ясно. Вы послали меня на задание без должного прикрытия и обеспечения. По принципу «поди туда, не знаю куда», а в случае провала просто откажетесь от меня». Разговор и тон собеседника начали раздражать полковника, но он сдержал себя. «Не лучший вариант испортить отношения с агентом перед началом работы. Ты знаешь наши законы, повторяю. Помощь мы окажем всемерную. Как только сможем это сделать. Многое зависит от тебя». «Все понятно». Денис сделал паузу, ожидая, добавит ли что полковник, но тот молчал. «Правила я знаю, а посему буду действовать так, чтобы не оказаться между жерновами. Контракт мы заключили, и я его выполню. Но если ситуация станет критическая, я оставлю за собой право принять нужное мне решение». Трофимов молчал, мысленно признавая правоту Наврутского. К счастью, он точно знал, что Денис на предательство не способен. Значит, не рванет в объятия соседей при первом же случае. Но все равно, Наврутский открыто заявил, что начинает свою игру. И по своим правилам. «Есть что-то еще?» — спросил полковник. «Да», — опять после паузы заявил тот. «Узнайте, кто из знаменитостей — актеры, музыканты, модели, крупные общественные деятели, политики, значительные персоны финансового мира и прочий контингент, который вы сами подберете, посещал фантазию и оставался там хотя бы на трое суток. Гостиницы, залы, игровые площадки. Это зачем?» «Затем, насколько я успел понять, создать клон человека — полдела. Главное — наложить на клон матрицу личности. А это без хотя бы частичного сканирования мозга невозможно. Вряд ли кто из перечисленных персон дал бы согласие на подобную процедуру. Фантазией же это можно замаскировать под полный медосмотр перед играми. Еще предложить бесплатное обследование с прогнозированием состояния здоровья. Много вариантов, понятно?» «Да», — удивленно проговорил полковник. Догадка Дениса вызвала немало изумления. Не только своей точностью, но и тем, что об этом первым подумал исполнитель, а не он сам. Вот что значит высококлассный разведчик. Быстро нашел ключевой момент. «Я понял, Денис. Спасибо, это отличная идея. Как только будет готова сводка, перешлите ее мне. Наибольший интерес представляют артисты, певцы, модели, деятели искусств». «Сделаем». «И попробуйте выяснить, с кем из этого списка случались странные происшествия и эпизоды, как с той артисткой. Ковач». «Верно, Ковач». «Это все». «Спасибо за совет и информацию, Денис», — кивнул полковник. «Мы все сделаем. А ты зря не рискуй и не спеши делать каких-либо выводов». Денис усмехнулся и промолчал. Трофимов уже готов был отключить связь, когда он вдруг сказал: «Если я вдруг встречу кого-либо из знакомых на игре, могу пойти на контакт?» Трофимов был опытным разведчиком и не менее опытным сотрудником высшего аппарата управления. Он умел владеть собой. И сейчас, услышав вопрос, не дрогнул лицом, не выдал себя замешательством. Ровным голосом ответил: «Не знаю, кого ты встретишь, но о задании никому говорить нельзя». «Счастливо, полковник!» Кивнул Денис и отключил связь. Трофимов сделал то же самое и ощутил испарину на лбу. Вытер лицо платком и глубоко вздохнул. Он был прав в выборе Наврутского, но, кажется, недооценил его. Плохо это или хорошо, полковник сам еще не знал. С Щегловым разговор вышел еще короче. «Я в команде!» — жизнерадостно улыбаясь, сказал Глеб. «Прыгнул на подножку поезда на ходу». «Поздравляю», — обрадовался Трофимов. «Как устроил это?» «Случай помог. В лице одного человека. Кстати, вот файл с его данными. Проверьте. Имени и фамилии не знаю, кличка Док». Глеб сунул карту памяти в приемное устройство и нажал клавишу. Через несколько секунд файл был на компьютере полковника. Тот кивнул и спросил: «Чем тебя заинтересовал этот человек?» «Он в последний момент решил принять участие в игре вместе со мной. До этого помогал советами и делом. Словом, здорово поддержал. Возможно, это обычная человеческая приязнь, но лучше проверить». «Все верно, Глеб. Проверим и данные сразу передадим тебе. Система экстренной связи с игроками во время подготовительного этапа позволяет сделать вызов». «Вы об этом знаете?» «Конечно», — улыбнулся полковник. «Какая у тебя игра?» «Эльф. Команда «Охотники Таго». «Как?» «Таго. Первые буквы фамилии игроков прежнего состава». «Ясно. Это все?» «Да». «Нет». Глеб запнулся, кашлянул и как-то неуверенно посмотрел на полковника. «Боги», — подумал тот. «И Глеб туда же сейчас спросит». «Командир, я понимаю, режим секретности — особая задача. Каждый знает то, что ему нужно, но я точно никакого знакомого не встречу. Никто не окликнет меня». Полковнику вновь пришлось демонстрировать выучку. «Нет», — спокойно ответил он, — «если кого и встретишь, то они сами по себе. Действительно играют». «Хорошо. На этом все. Успеха, Глеб». «Спасибо, командир. И тебе тоже». К Раскотину Трофимов попал только утром. Генерал выкроил время для встречи, хотя текущие дела заставляли его сидеть в управлении безвылазно. На этот раз, кроме генерала и Коновалова, присутствовал еще один человек. «Подполковник Семенко Станислав Леонидович», — представил его Коновалов, — «мой помощник, занимается взаимодействием с комитетом и милицией». «Мы с полковником знакомы», — сказал Семенко, пожимая тому руку. Трофимов кивнул, вспомнив, что они действительно встречались в управлении. Семенко был его ровесником, среднего роста, худощавый, при этом явно неплохо тренирован. Об этом говорили упругая походка, твердое рукопожатие, развитые мышцы предплечий и набитые костяшки пальцев. «Рукопашник», — прикинул Трофимов. «Если и выступал, то в среднем весе». «Что ж, штаб в сборе», — невесело пошутил Раскотин. «Об этом деле, вернее, о сути происходящего, знаем только мы четверо. Исполнители в курсе своих задач, так что утечка информации означает, что болтает кто-то из нас». Генерал дернул уголком губ, показывая, что это была шутка. «Что с внедренными агентами?» «Первоначальную задачу выполнили. Будут участвовать в играх». «Уже хорошо», — кивнул генерал. «Одна проблема решена». «Есть одно дополнение, товарищ генерал», — добавил Трофимов. «Что именно?» «Дело в Наврудском». Полковник коротко передал разговор с Денисом, заострив внимание на возможных проблемах с территориальными органами КГБ и МВД. Он понял, что мы не сможем в случае провала качественно прикрыть его, и что вся операция — частная инициатива, а не официальная деятельность ведомства. «Ну, до этого не так трудно дойти», — заметил Коновалов. «Да. Однако Наврудский четко дал понять, что в случае обострения обстановки он будет действовать, исходя из собственных интересов». «То есть?» — осведомился генерал. «Либо прекратит выполнение задания, либо...» «Либо предпримет шаги по выходу из трудной ситуации». «Например?» «Не знаю, товарищ генерал. Наврудский способен на многое. Помните случай с пленными маджахедами?» Раскотин коротко кивнул. «Такие эпизоды в раз не забываются». Разведчики Трофимова, тогда еще старшего лейтенанта, накрыли небольшую группу боевиков в кишлаке неподалеку от границы с Афганистаном. Командир разведгруппы, сержант Наврудский, начал допрос. Но маджахеды молчали. Тогда Наврудский пообещал убивать каждого, кто откажется говорить. Когда из 8 боевиков остались трое, они заговорили, ибо пуля в лоб — весомый аргумент для начала беседы. Трофимов подоспел в кишлак чуть позже, выслушал доклад сержанта, осмотрел тела убитых и доложил только своему, непосредственному начальнику, командиру экспедиционного корпуса. Генерал-лейтенант тоже не стал раздувать дело, а полученные сведения позволили нанести точный удар по остаткам крупного отряда маджахедов и очистить путь на юг. Больше всего генерала поразило хладнокровие, с которым действовал Наврудский. Он убивал до тех пор, пока пленники не заговорили, а потом не тронул никого пальцем. Холодный расчет и отсутствие эмоций — вот что удивило больше всего. «Я помню», — повторил Раскотин. «По-твоему, Наврудский способен сдать нас?» «Нет, предавать он не станет, я в этом уверен. Все же знаю его достаточно, но вот начать собственную игру, лавируя между нами, безопасностью и милицией, в случае необходимости, может». «Я не знаю Наврудского», — произнес Коновалов, «но, так понимаю, он должен прикрыть действия Щеглова». «Приблизительно так». «В таком случае любая его активность, даже собственная игра, пойдут на пользу делу. Заговорщики переключат внимание на него и пропустят Щеглова». «Может быть и так». «Ты недооценил его», — сказал Трофимов генерал. — Не просчитал возможных ходов. — Да, — признался полковник. Денис сильно изменился, стал более независим, нетерпим ко всякого рода указаниям и командам. Но если раньше это было задавлено дисциплиной, осознанием необходимости выполнять приказы, то теперь вышло наружу во всей красе. — Как он только дал согласие на работу, — удивился Коновалов. У него была сложная ситуация в жизни, и он посчитал мое предложение наиболее простым и действенным способом все изменить. Впрочем, я об этом уже докладывал. Но это еще не все. «И еще что-то?» — удивился Раскотин. «Да. Я докладывал о странном поведении Наврудского в конце первого разговора. Он словно ждал от меня каких-то слов, шагов». «И что?» «Он считал, что мы что-то знаем о нем и можем этим шантажировать». «Старые грешки?» «Новые». Я вспомнил подробности личной трагедии Дениса. Потом навел справки о тех, кто был виновником гибели его подруги. И выяснил, что двое насильников, избежавших наказания, недавно были убиты ночью в городском парке. Раскотин прищурил глаза, медленно опустил голову. «Ты хочешь сказать...» В медицинском заключении о смерти сказано, что оба убиты, скорее всего, ударами рук и ног. Причем удары были нанесены по уязвимым частям тела. Работа профессионала, плохо замаскированная под обычную драку. Денис отомстил за гибель своей невесты. Это сообщение вызвало оживление. Нечасто происходят подобные дела. «Что ж, тут он поступил как настоящий мужчина», — пророкотал генерал. «Подонки избежали наказания благодаря связям, а теперь получили свое». «Значит, Наврудский считал, что мы знаем об этом и станем шантажировать, добиваясь согласия работать на нас», — высказал догадку Коновалов. «Он нам не доверяет», — подтвердил Трофимов. «И считает, что мы приберегли эту информацию на крайний случай, мол, держим его на поводке». «Чушь!» — с раздражением произнес Раскутин. «Работает на нас он или нет, доносить на него мы все равно не будем. Не хватает еще стать стукачами. Пусть думает, как хочет. Ты, Илья, после операции можешь высказать ему мое мнение по этому поводу». «Просто я хотел показать, товарищ генерал, что Наврудский никому не верит, что, дав согласие на работу, он будет выполнять ее по своему усмотрению и своему плану». «В любом случае, повлиять на него мы уже не можем», — вставил Коновалов. «Он начал игру. Будем надеяться, что не провалит задание». «Ладно, с Наврудским все», — крякнул генерал. «Переходим к другим вопросам». Трофимов вытащил из папки газету, перегнул страницы и положил ее перед генералом. «Новый проект фантазии. Строительство 5-го филиала в Центральной Америке. Багамы, Гаити, Ямайка. Сеть парков. Широчайший диапазон аттракционов. Водные виды спорта, развлечения. На проект хотят выделить около 50 миллиардов долларов. Для чего привлечь инвесторов?» «Так...» Раскотин бросил взгляд на фотографии, на которых были изображены компьютерные модели будущих парков. «Большой размах». «Да. Под прикрытием строительства можно проворачивать любые сделки, приобретать любое оборудование, перемещать любые суммы. Скидки, уменьшенные налоги, благотворительные акции, пресса, шумиха. Идеальная ширма для закулисных игр. Наши планы — отследить финансовые потоки, проверить сделки по поставкам оборудования летят ко всем чертям. Чтобы быть в курсе происходящего, надо иметь своих людей в финансовых отделах корпораций и хотя бы одного агента в руководстве». «Это нереально», — подавленно заметил генерал. «Разработка и вербовка агентов такого уровня возможна только при привлечении сил всего управления». «Другой путь. Вербовать агентов во всех филиалах, фирмах, поставщиках и банках, через которые проводят деньги, что тоже невозможно нашими силами». «Выходит», — подвел нерадостный итог Коновалов, — «мы не можем ничего». «Почти так», — вздохнул генерал. «Остается только разработка отдельных лиц, которых еще надо найти и проверить, либо идти к руководству с полным раскладом по операции». «Но это провал». «Да. Однако придется это сделать, если мы зайдем в тупик». «Я еще не все сказал, товарищ генерал». Трофимов взял газету и перевернул страницу. «В планах корпорации строительство филиала парка на Луне для особых клиентов, готовых выложить миллионы за сафари среди лунных кратеров». «Но для этого им надо получить разрешение на запуск космических челноков». «Либо построить свой. Финансовые возможности позволяют». «Как к этому отнесутся Россия, США и Китай?» — вслух размышлял Коновалов. «А что они могут? Запрещать не имеют права. Вряд ли корпорация полезет на территорию промышленных разработок, а так места всем хватит». «Новости невеселые», — подвел итог разговору Раскотин. «У нас ограниченный круг возможностей и мало сил для работы». «Да», — позволил себе вставить слово Трофимов. «И в этой ситуации миссия Щеглова и Наврудского переходит из разряда вспомогательных в разряд первостепенных. Вот почему я заострил внимание на них в начале разговора». «Ясно, ясно. Есть мысли по этому поводу?» «Пока только одно. Включить в состав игроков других агентов мы не успеем, но можем держать их в филиалах на роли обычных любителей, с тем, чтобы они отслеживали ситуацию. Одновременно имеет смысл продолжить вербовку сотрудников. Операторов, ассистентов, работников директоратов парков». «Так, мы можем засветить свой интерес перед службой безопасности корпорации». «Будем действовать осторожно и через подставных лиц. через те же частные конторы. «Это верно», — согласился генерал. «Давайте подведем итог. Вербовку сотрудников парка продолжать. Отправить 10-12 человек для посменного нахождения в парках под видом игроков. Не прекращать работу по отслеживанию сделок и финансовых потоков. Ну и ждать результатов от Щеглова и Наврутского». Раскотин встал, помял затылок, неожиданно признался. «На войне так не переживал. А сейчас тянет сказать «Боже, помоги». Жаль, неверующий. Помощь Всевышнего была бы кстати». Он обвел всех взглядом и махнул рукой. «Ладно, оставим лирику. Вроде бы все. Способ связи прежний. Встреча только в случае необходимости. И предельная осторожность. Думаю, это ясно». «Так точно», — синхронно отозвались Трофимов и Семенко. Коновалов ограничился кивком. «За работу».